Не следует также ехать через Лион. Там просто гибель. Лучше всего по автостраде номер 6, затем через какой-то там «Ля де Милюн» перебраться на автостраду номер 7. Я сказала: «Ну, конечно, конечно, я так всегда и езжу». Он был военный врач в чине полковника. «Мой отец тоже был полковником», — заявила я, — «но только немецкой армии. Моя мать согрешила во время оккупации. Ну и сами понимаете, ей обрили голову». Они сочли, что я обладаю большим чувством юмора, и совершенно очарованные попрощались со мной, нацарапав свой адрес на листке из записной книжки. Я сожгла его в пепельнице, закуривая сигарету. Матушка нашла, что я пьяна, что положение становится угрожающим, и лучше мне уйти в туалет, пока я не разревелась. Но я не разревелась, я решила, что верну машину во вторник вечером или даже в среду утром. На обратном пути на станции обслуживания я ее вымою. Они-то не из тех, кто проверяет спидометр, и никто ничего никогда не узнает. На улице снова я закурила и прошлась по обочине дороги. Под ярким солнцем моя тень резко выделялась на земле, а когда я села в машину, сиденье было раскалено. Я поехала в Фонтенбло. Там поставила машину у тротуара, надела правую туфлю и вышла. Я купила платье, которое показалось мне красивым в витрине и которое выглядело еще лучше, когда я его примерила из белого муслина с воздушной юбкой. В том же магазине я приобрела ярко-желтый купальник, лифчик, две пары трусов, бирюзовые брюки, белый пуловер с высоким воротником и без рукавов, два больших махровых полотенца и две рукавички для ванны в тон полотенцем. Вот и все. Пока мне подгоняли платье по фигуре, я перешла на другую сторону улицы и подобрала к брюкам пару босоножек с золотыми ремешками. Ни за что на свете я не вернулась бы к себе на улицу Гринель, чтобы взять все это дома. И не столько потому, что мне было жаль потерять 2 часа на дорогу туда и обратно, сколько из опасения, что я снова начну раздумывать, и тогда уж у меня не хватит мужества уехать. Нагруженная большими бумажными мешками с покупками, я зашла в магазин кожаных изделий, выбрала чемодан из черной кожи, все уложила в него. Мне ни капельки не хотелось подсчитывать сумму выданных мной чеков. Впрочем, я настолько привыкла контролировать себя в расходах, что у меня в голове было что-то вроде счетчика. Если бы я потратилась так, что это могло бы сорвать мой отдых, он обязательно сработал бы. Я поставила чемодан в багажник, но тут же пожалела, что он не рядом со мной, вынула его и положила на заднее сиденье. Часы на щитке показывали 4. Я развернула Анитину карту дорог, прикинула, что если я не буду нигде останавливаться до самой темноты, то смогу переночевать где-нибудь в окрестностях Шалона-Сюрсон или, может быть, Макона. Я посмотрела на самый низ карты и прочла названия, от которых у меня трепетно забилось сердце: Оранж, Салон-де-Прованс, Марсель, Сен-Рафаэль. Повязав голову косынкой, я сняла правую туфлю и поехала. Выезжая из Фонтенбло, я вспомнила слова полковника и спросила у цветочницы, как проехать к автостраде номер 6. Я купила букетик фиалок и пристроила его у ветрового стекла. Чуть дальше на перекрестке я увидела нескольких жандармов на мотоциклах, которые о чем-то болтали, и в эту секунду у меня мелькнула мысль, а вдруг каравай вернется до конца праздников? Ну, что-нибудь случится, и он прилетит сегодня вечером. Я невольно замедлила ход. Не обнаружив машины, он решит, что произошло несчастье, и, конечно же, позвонит мне, только если у него мой телефон, а не найдя меня, обратится в полицию. Я представила себе, как на все дороги сообщают мои приметы, там повсюду устанавливают посты жандармов, да нет, нет, глупости. В отличие от меня, все нормальные люди, если говорят, что сделают то-то и то-то, так и поступают. Каравай не вернется до среды. С ним жена и ребенок, и он не станет портить им праздники. Он будет говорить дочке, чтобы она дышала поглубже, катать ее на лодке по озеру. Да и зачем ему возвращаться в Париж? До среды все учреждения закрыты. В праздники ко всему подходят с иной меркой. Я, похитительница автомобиля, лишь на время танцев по случаю 14 июля, так что нечего себя запугивать и делать из себя преступницу. Я увеличила скорость. Небо было ясное, густо-синее, почти лиловое. Пшеничные поля словно припудрены теплым светом, солнечной пылью. Однако притихшая была тревога, которая закралась в мою душу, когда я свернула с автострады, упорно не оставляла меня. Затаилась в самом дальнем и смутном уголке моей совести и по любому пустяшному поводу, а то и вовсе без него, вдруг принималась буйствовать, словно растревоженный зверь или какое-то существо, сидящее во мне самой.